сиделец, его в пятницу вечером хлопнули. А важняк, Рудаков, он уже на пенсии, но был у Ганса в тот вечер, перед самым убийством, а может и во время него. Если подробности нужны, подскажу. Да мы и сами все смотрим. Вот только у меня еще пушку забрали, и не отдадут, пока не вернусь с этой чертовой реабилитацией. Ну, пушку я тебе дать не могу, меня за это по голове не погладит, турок хмыкнул. А вот с этим просто, Пашка, смотри, он звучно хрустнул орешком. Вот ты позвонил, и я вот подумал, может, все-таки надо тебя привлекать, и раз такое дело, то мы тебе поможем, а ты нам, и тебе же это на руку будет, ведь к тебе это дело прямым образом относится. И смотрит на меня, будто его с такой силой осенило, что аж на стуле не усидеть. Турок, укоризненно произнес я, ну не надо делать вид, что ты только сейчас догадался меня позвать на помощь. Давно ты это задумал, все повода подходящего ждешь, и я тут сам вдруг звоню. Знаешь же, что менты не любят, когда их ФСБ вербует, вот и телишься. Говори напрямую. И опять ты меня уел. Ха, он усмехнулся как-то невесело. Да, инфа поступила сегодня днем, мы ее еще проверяем, но в работу брать будем точно. И да, хотели звать тебя, и про реабилитацию в курсе, уже есть мысли, как все провернуть. Только думали, как тебе это все предложить, и что за дело, сказать не можешь, да, а вот это могу. Он отставил пиво и очень внимательно посмотрел прямо в глаза. Нам поступила оперативная информация, что в городе готовится покушение на подполковника Васильева, твоего отца. И вот над этим нам всем сейчас надо работать очень плотно. Глава 25. С ФСБ я сталкивался не так часто за свою первую жизнь, отец успел поработать с ними намного плотнее. У них свое поле деятельности и своя внутренняя кухня. Первая совместная работа у меня с ними была с конца 90-х, когда вовсю начали объявлять операции «Вихрь», ну и потом, когда стали добавлять к «Вихрям» слово «антитеррор». Так что кое-что о их методах работы я знал. Туркин договорил и сделал паузу, наверное, чтобы я все осмыслил. Впрочем, может, у него в инструкциях сказано, как и что делать при вербовке сотрудника милиции для своих целей. А может и нет, я эти инструкции в глаза не видел. Он помалкивал, когда позади нас грохнулся на пол бильярдный шар под веселый смех, и все игроки начали искать его под столами. Официантки разносили заказы, нам принесли салаты, причем мне достался китайский, с нарезанными свиными ушками и острой морковкой. А когда на море качка, и бушует ураган, доносилось из больших колонок у стены. «Приходи ко мне, морячка, я тебе гитару дам». «Вы его хоть предупредили?» – спросил я, ковыряя салат вилкой. «Конечно», – ответил турок и окончательно отодвинул от себя выпитую наполовину кружку. «Отец у тебя, калач тертый, так что если что-то где-то пойдет не так, должен за себя постоять, если ему только в спину не начнут палить», – мрачно произнес я. «Инфа достоверная, откуда?» «Паха, ну сам понимаешь, источники выдать не могу. Даже отцу твоему не сказал это, но источники верные. Тут смотри какая тема», — продолжил он, поглядывая в сторону пива, но больше его не брал. «Есть твой отец, есть его отделение, но кроме них, никто не в курсе. Ни его начальство, ни местная милиция. И на то есть объективные причины. Утечка?» Я нахмурил лоб, пытаясь все обдумать. Я копал и копал в одну сторону, но вдруг оказалось, что рядом был туннель метро. Но может, этот туннель открылся мне из-за моих действий, из-за очередной раздавленной бабочки, ведь турок должен был получить битой по голове, чего не случилось, и киллер Федюнин так и не стал киллером. Надо, кстати, навестить пацана, потому что я давно пометил себе в уме, что за этим человеком буду присматривать, чтобы он по новой не попал в неприятности. Ведь пусть, с одной стороны, он убил меня в будущем, с другой, именно в тот момент дал мне второй шанс исправить многое, а заодно и себе самому, как и многим другим. И пусть события упрямо пытались повториться, я им этого не давал. Вот только все равно странно, что не все, что говорил турок, билось с тем, что я раскопал. Надо это обдумать. Заиграла другая песня, модная, молодежная, танцевальная, но я вообще не помнил, чтобы слышал ее раньше. Хотя это и к лучшему, потому что припев состоял только из одной фразы: «Давай подвигай попой». «Да, возможно утечка», нехотя сказал Туркин. «Но сам понимаешь». «Не понимаю, Гриня, и давай лучше без намеков», прервал его я. «Вот вы операцию проводите, а на кону жизнь человека, с которым вам еще надо работать, и меня для чего-то зовете. И дай-ка я соображу, я попробовал салат, а ничего, китайскую кухню я всегда не очень любил, но тут у повара вышло неплохо. Ты про чё, Паха? Понятно, что, упомянув отца и покушение, он ждал от меня иной реакции. Бойтесь утечки, не подключайте местную милицию, не давал я ему сказать ни слова. Так, погоди, передали инфу в местный отдел РУЭП, но если они начнут привлекать для этой операции нас, продолжал напирать я, то это может уйти на сторону. Так, ну, так, кивнул он с обреченным видом. Значит, хотите вести все сами, но так, чтобы местные бандюганы этого не поняли. Значит, нужно участие надежных ментов, кого вы знаете, чтобы при случае махнул корочкой, отпугивая тех, кто может помешать. Так, турок снова кивнул, но ничего не сказал. А если кто увидит вас из местных ментов, то меня они знают, подумают, что просто я с отцом что-то совместное провожу. Главное, что заранее об этом они знать не будут. В итоге, утечки быть не должно, кого надо вы схватите. Такой расклад, турок, да не молчи уже, по тебе видно, что все так. Это тебе у нас работать надо, он хмыкнул. Почти так, ну так и кто, говори, от меня не уйдет никуда. Ладно, Туркин сдался, могу сказать так, твой отец нас обскакал и конкретно так присел на хвост Кроссу. А еще конкретнее, почти прижал банк Феникс, слыхал? «Сколько сейчас этих банков открыто?» – сказал я и чуть не добавил, а сколько закроется в 1998-м. Вместо этого спросил. «Наш местный банк?» «Да, и он связан с Кроссом». В голове тут же всплыл подслушанный сегодня разговор отца с бывшим коллегой, который работал в службе безопасности банка. Того самого, уж не Феникса ли, но турку об этом говорить пока не буду. «Отмывают бабки?» – я кивнул. Что-то вроде. И вот, взялся твой батя за них так крепко, что там начали паниковать. Кросс сейчас стремительно дистанцируется от всего, чего можно, но кое-кто из связанных с ним людей попадет крепко. Но у его банды есть связи с местными властями, да и с милицейским руководством, думаю, тоже, спонсор же, могут предупредить, а это нежелательно. Это конкретно про покушение. А вот насчет деятельности твоего отца... Это все-таки слили в банк, и, скорее всего, самому Кроссу. И банк решил стрелять, недоверчиво спросил я. Так сразу, чтобы все на него подумали, банк-то и не будет стрелять, а вот те, кто его крышуют, вполне. Даже пытаются сделать так, мол, Кросс на этот счет ничего не сказал, типа, инициатива одного из его бригадиров. У нас надежный источник на этот счет есть. Вот и все. Короче, да, ты оказался прав. Что в группу будет включен местный опер, я тебя как раз и искал тогда, потому что можешь пригодиться. А по твоим вопросам я все пробью, пообещал он. И вот, кстати, в машине кое-что тебе передам, ствол, я усмехнулся. Сам возьми в местные оружейки, он отмахнулся. Тебе автомат могут дать, за ствол с нас три шкуры спустит. Я же формально на реабилитации буду находиться, не дадут автомат, начальник гофтрапорт не подпишет, а волына бы не помешала. Стрелять, надеюсь, не потребуется. Но подумаем, турок выдохнул. Ладно, еще по пивку, хорош. Когда начнется, позвоним, еще решается. Уже в машине он покопался в сумке, лежащей на заднем сиденье, и передал мне две вещи. Сначала вытащил пейджер Моторолла, а потом, будто с большим сожалением, достал картонную коробку и протянул мне. Я ее открыл. А во, хотел сказать, какая древность, но подумал, что сейчас эта древность стоит, как подержанная иномарка, мобила, ничего себе кирпич, весит полкило, не меньше, угу, Nokia 1011, только не потеряй, мой номер там есть, но это на самый-самый крайний случай. В это время уже появились более легкие и компактные сотовые телефоны, поэтому вот эта мобила казалась мне огромной и несуразной, но на фоне массивных кирпичей, с которыми иногда гуляла братва, этот телефон был еще не самым большим. Экранчик уже есть, записная книжка тоже, меню на инглише только. Антенна выдвигается, прогрессивная модель заявляет возможность отправки смсок, но у нас они тогда еще и не работали. 10 баксов на балансе лежит, сказал турок. Только ты это, Паха, не звони на городские, мигом улетят. Лучше просто принимай вызовы, денег хватит. Номер никому не давай, а то все сгорит. Ах да, тогда же еще входящие были платно, совсем забыл. К хорошему-то легко привыкаешь, звонить, только в самом крайнем случае. Мы на пейджер скинем, когда подойдет время, не пропусти, только не сломай ничего, и не посей где-нибудь, на балансе имущества. Да не переживай ты, я убрал телефон в карман куртки, вытащил из коробки тяжелый блок питания от зарядки, а пейджер убрал в карман джинс. Не обеднеет твоя контора, если что, спишешь его, типа утерянный. Чего? Возмутился он. Ну, а чего? Вдруг нам с тобой еще работать, а у меня уже телефон есть. Я засмеялся. Да ну тебя, Паха, он махнул рукой. А ты еще ствол просишь. Его тоже списать потом? Да у вас наверняка неучтенка есть. Дай хотя бы нелегальный наган какой-нибудь. Нет, хотя посмотрим. Он довез меня до дома. Было уже за полночь, так что я сразу улегся, не включая телевизор. Сан Саныч обнюхал мои вещи и завалился спать на полу недалеко от меня, и уже скоро я услышал его сопение. А вот мне сон не шел, не билось все, что я узнал сегодня, и это не давало мне спать. Банк, отец, Кросс. Как это связано с черными риэлторами, следователем Рудаковым, с вагоном, с убитыми Гансом и Семой? Я бы мог сказать, что с этими квартирами напал на ложный след и зря погряз в этом деле, но нет, ведь именно те люди, на которых я вышел, пытались заставить Федюнина стрелять в отца. Вагон ходил под одним из бригадиров в группировке Кросса, мелкий бандит, вышибающий долги с игроманов-должников в казино. Но Федюнина вагон прессовал по указке Семы и Ганса, а это бывшие сидельцы, которые этим прошлым даже кичились. Особенно Ганс, которому вообще надо было бы помалкивать на этот счет. Мог вагон обмануть нас, навести на ложный след? Да, но вряд ли, по нему видно, что выложил полный расклад. Все как есть, и я так считал, и другие опытные коллеги тоже. Хоть к детектору лжи его подключай, все покажет. Но могли ли Ганс и Сема сами работать на Кросса? Маловероятно, Кросс блатных не любит. Работать на слепого? Точно нет, особенно не смог бы Ганс. На Артура? Не думаю, тот придирчив к выбору сотрудников. Могло ли быть так, что на отца планировалось несколько покушений, но первой успела банда черных риэлторов? Да, надо выяснить у отца мимоходом, что он накопал по ним, раз кто-то решил его устранять, придумать, как ему объяснить, насколько это серьезно, и пусть расскажет, какие у него есть наработки. И вполне могло быть так, что я выяснил пока еще не все, и только из-за этого не вижу связи между двумя этими, казалось бы, разными случаями. Дальше может что-то всплыть, но и у других бандитов был повод стрелять в него. РУАП – особая структура, просуществует все 90-е. Через пару лет их переименуют в РУБОП, и региональное управление организованной преступности станет региональным управлением по борьбе с организованной преступностью, что породит кучу шуток по этому поводу. Занимается она борьбой с преступлениями, причем, что называется, по-крупному, воюет с бандитизмом, коррупцией, с похищениями людей и терроризмом. При этом не подчиняется местному милицейскому руководству, поэтому братва их боится. Ведь рычагов воздействия на это управление намного меньше, чем на городскую милицию. Методы у них свои, и не всех это устраивало. В начале 2000-х структура обзаведется усеченным преемником УБОП, потом такой службы больше не будет, а борьбу с организованной преступностью спустит на места. Но там и сами ОПГ изменится. Уже не станет сегодняшнего барьера между синими и спортсменами, ведь и сами спортсмены уже будут вовсю мотать сроки. Многие известные банды уровня Ореховских, Уралмаша или Хадитакташ разгромят, а их главари будут сидеть пожизненно в тюрьмах, ну а еще больше авторитетов будет лежать на кладбищах. Но, конечно, наивно полагать, что ОПГ вдруг исчезнут как явление. Останутся самые умные, кто успел пролезть в бизнес и власть, кто сумел наладить работу в новых условиях, да и новые будут появляться пачками, более дерзкие, более умные и более осторожные, куда лучше разбирающиеся в современных технологиях. К таким будет нужен свой подход, а такие бандиты старого формата, как Виктор Орлов образца того 21-го века, в котором я уже умер, к тому времени станут настоящими музейными экспонатами, реликтами, которые будут восприниматься как внезапно ожившие динозавры или мамонты. Впрочем, Орлов у меня на контроле. Позвать его к нам, у него есть вышка, есть офицерское звание, его перезачтут в МВД, да и выслугу тоже. Мысли перед сном смешались в кучу, но одно я все же понимал точно, надо копать дальше. Пейджер и телефон молчали всю ночь, отца у себя дома не было, и кабинет, где он работал, стоял пустым. Все куда-то сорвались еще ночью, как рассказали оперы из соседнего кабинета, перед этим опустошив свою оружейку. Так что я пошел в свой кабинет, ведь осталась еще куча вопросов, которые надо решить. Мужики, судя по этому тону, Шухов зашел не поорать, а снова что-то нам втюхивать, мед или китайские штаны с начесом. Голос немного гундосый у шефа, похоже, начался насморк после затянувшегося визита в морг. Мужики, повторил он, кабачков уродилось, во. Шухов поднял большой палец, девать некуда, выбрасывать жалко, надо кому, отдаю, почти даром, по 1500 за кило, акстись, Петрович, возмутился Устинов, их на рынке по 1000 отдают за кило, а вечером вообще бесплатно дарит, в довесок, если что-нибудь другое возьмешь, а то куда их девать, гниют, так у меня-то свое, сдачки, тесть выращивал, а на рынке в химии одна, Шухов откашлялся и обвел нас суровым взглядом, ладно, короче, скоро совещание, отчитываться надо. Чё по расчлененке, да все уже с ней, якут пожал плечами. Подозреваемый дал признательные показания, как протрезвел, осталось только в бюро СМЭ заключение получить, когда ручка сделает, когда закончит в морге. Шухов поежился при этом слове и шумно высморкался в платок. А чё по квартирам, чё предпринимается, занимаемся, сказал я, работаем сегодня с новым следователем. Будем поднимать из архива старые отказные, искать связь. Возможно, найдем зацепки и выход на оставшихся участников группировки. Если что-то нароем, а я думаю, что обязательно накопаем, отказные отменим через прокурора и дела возбудим. Вот шороху-то будет. Это что, серия еще больше станет? Почему-то возмутился Шухов. Возможно. Зато представьте, когда раскроем, как все запоют, я усмехнулся. Сразу все начальство подмазываться начнет к успеху. Мол, планировали, руководили. А оно так и есть. Шеф закивал, не уловил иронии. Их хлебом не корми, дай себя в приказ вписать, будто сами над всем работали. Васильев. Вдруг рявкнул он. Ты че это работать-то не хочешь? Хочу, но не дают. Я притворно вздохнул. Лечиться отправляют. Да лишь бы не работать, не в попад произнес Шухов и задумался. И ксиву не пролюби, а то знаю я вас. Как свободу почувствуете, так сразу кабаки, сауна и бабы. Тебя-то не жалко, а мне за тебя отписываться, еще и как непосредственному руководителю вместе с тобой за компанию выговор навешают. Скажут, что не доглядел за молодым сотрудником. В общем, это инструктаж я с тобой провел. Понял, если кадровик спросит, скажешь, что беседа была. Ясно, так точно. Сделанной бравадой отозвался я, а потом вдруг изобразил озабоченную физиономию. А вот ксива действительно под угрозой. Понаслушался от старых коллег рассказов, там же на как в пионерском лагере, кормит, поет и спать укладывают. А мы же непривычны к такой жизни, можем и делов наворотить. Я бы вообще удостоверение лучше здесь, в сейфе оставил, а с собой бы справочку из кадров взял. От греха подальше, так сделай в кадрах справку. Наконец, дошел до него мой посыл, и с ней езжай, а ксиву в сейф убери. Вот сразу видно умного человека. Даже, Иваныч, я переглянулся с Устиновым, и тот закивал, пряча ухмылку в усы, только бы кадровики не заортачились. Точно, вспомнил, Вадим Петрович, у вас же там жена работает, посодействуете в вопросе? Да конечно, без базара так, довольный от похвалы Шухов остановился на пороге, о чем-то вспомнив. У вас тестирование еще с психологом, не забывайте, список тех, кому это обязательно, на доске в коридоре висит, кто пропустит, тому выговор. Все понятно. Выпалив последнюю фразу, Шухов убежал доставать других. Якут выжидательно посмотрел на меня. «Значит, отдыхать не хочешь?» – спросил он. «И решил в городе остаться? С корками? Для этого же справку заказал?» «Да, Сергеич, тебя не проведешь». Я достал ксиву и присмотрелся к ней. «Но тут с этими квартирами что-то нечисто. И если уеду, что-нибудь можем упустить. Не нравится мне это все. Надо тянуть ниточку по горячим. Пока следы еще есть, чую, потом будет поздно. Ну смотри сам, якут наклонился и продолжил заполнять бумаги. Мы-то прикроем, но другим не отсвечивай. А я вспомнил, как Рыбин наш, царствие ему небесное, тогда ксиву свою потерял. Устинов подошел к окну и приоткрыл форточку. Сразу затянул холодный ветер, а листы на моем столе начали трепыхаться. Звонит Софину, с Бодуна еще, 3 дня тогда гулял. Говорит, Маратыч, я документ где-то посеял, а мы же там сидели, Андрюха, помнишь? Помню, якут закивал, чуть улыбнувшись, а Софин как рявкнет, ты бы еще пистолет посеял, И Рыбин такую паузу сделал, вот все-то помню. Устинов засмеялся и говорит: «Маратыч, так ствола-то тоже нигде нет». «И нашли?» — спросил Толик, внимательно глядя в маленькое зеркало, перед которым опять старательно причесывался. «Ага, пушка в оружейке так и лежала, а ксива дома осталась». «Ну а Шухов, как дурак, раньше всех засуетился и сразу отчитался наверх, что сотрудник потерял служебное удостоверение. По итогу первым же и огреб больше всех. Я украдкой проверил выданную Туркиным технику. Телефон и пейджер я поставил на беззвучку, хотя пришлось покопаться, чтобы найти все в непривычной англоязычной менюшке. Показывать пока эти диковины никому не буду, чтобы не вызывать лишних вопросов, но проверять надо постоянно, пришли инструкции или нет. Пока было пусто. «Толя, заканчивай марафет наводить», — сказал якут. «Нам на тестирование скоро идти. Вот же, блин, придумали себе забаву, у нас будто время на это есть». Толя убрал в стол расческу и зеркало, а подошедший к нему Устинов положил ему руку на плечо. «Вон он его и наводит, из-за тестирования», — Василий Иванович хохотнул, сжал плечо Толика крепче одной рукой, а второй растрепал ему волосы, которые тот так старательно причесывал. «Покрасоваться хотел перед психологичкой, да, она ничего такая, да, да чё ты вырываешься, тебе так лучше идет, я тебе говорю, сейчас живо тебе прическу организуем модную». «Василий Иванович, ну куда?» – возмущался Толя, пытаясь вырваться, но Устинов держал крепко. «Хватит, пусти уже, здорово, мужики». В кабинет вошел, постучав в дверной косяк, мужик под 40 в джинсовой куртке, уже лысеющий и с большим брюшком, а еще с очень густыми, кустистыми бровями. Они росли под таким углом, что казалось, будто он всегда смотрит на тебя с большим осуждением. «Здорово, Олег!» Устинов протянул ему руку, выпустив Толика, волосы которого теперь стояли торчком. Следователь Верхушин поручкался со всеми и сел напротив меня, положив на стол папочку с молнией. «Я этого следака помню хорошо, работать с ним было легко». Да и он сам, в отличие от многих других знакомых мне следователей прокуратуры, а потом, лет через 10, уже следственного комитета, когда они отпачкуются в отдельную структуру, не брезговал лишний раз ножками сходить к нам в ГОФТ, мог лично пообщаться с потерпевшим или свидетелем у того на квартире, а не через повестку у себя в кабинете. И на месте преступления не был случайным зрителем, который больше мешался, а действительно был способен заметить что-то, что пригодится в построении следственных версий. Ходил он очень много, по его словам, для того, чтобы сбросить вес. Правда, не особо помогало, потому что он сильно любил поесть, особенно на ночь. Но мы его не осуждали, жена у него очень хорошо уж готовила. Наслышаны были, в курсе уже, Васильев, спросил Верхушин, доставая сигареты из папки. Дело по серии теперь у меня. А что, Димка Румянцев приболел? Ехидно спросил Устинов. Ну, он отмахнулся. Короче, давайте поработаем, мужики. Не хватает в деле данных, вот по тем отказным как раз, которые, как вы говорите, могут быть тоже с этим связаны. В архиве просто пусто по ним, как шаром покати, материалы тощенькие, ничего путного в них нет, а пробел надо закрывать. Да у нас все есть, сказал я, начиная копаться в своих папках. Делали запросы в соседние области, ответы пришли. Проверяли, кстати, квартиры потеряшек, у риэлторши той, там уже живут другие семьи. В одной только не был квартире, новый хозяин в отпуск уехал. Во как хорошо, Верхушин полез в карман куртки за футляром с очками. Вот, люблю, чтобы было с чем работать. А во, я приметил у него под курткой кобуру и рукоятку ПМ. Вот это странно и очень необычно. Следакам прокуратуры положено было табельное оружие, но поскольку они почти всегда работали в кабинетах, пистолет им, по сути, и не нужен. Никто почти не закреплял за собой оружие. За всю жизнь я видел раза три, чтобы они ходили со стволами, и третий, как раз сейчас, и для чего ему табельный. Вдруг Верхушин знает что-то о деле такое, что еще не знаю я, и решил обезопаситься. Потому что следак вряд ли бы стал носить пистолет без хорошей на то причины. «У тебя ствол», — хмыкнул я. «А что случилось?» «Да прокурор велел носить». Верхушин снова отмахнулся. На Ирку Полежаеву недавно в подворот не пьяный напал. «Ну Ирка-то у нас молодец», сразу ему коленкой в пах двинула, убежала и милицию вызвала, взяли гада. Но все равно, во избежание, как говорится, прокурор сказал, носите стволы, для чего-то же вам они еще нужны. Судя по взглядам якута и Устинова, они ему тоже не поверили. Конечно, ведь получать каждый день ствол в оружейке и сдавать его потом вечером, тот еще гемор. У прокуратуры нет своей оружейки, а следовательно, они нашей пользуются, этот гемору, получается, еще дорогу до милиции обратно прибавить надо, сомнительное удовольствие для формального ношения пистолета. Скорее всего, Верхушин один такой на всю прокуратуру, и возможно, ствол у него на постоянку оформлен, и сдавать его не надо. Короче, надо выяснять, а для этого не помешает неформальная обстановка. Может, по чебуреку, предложил я следаку и показал в окно, где как раз было видно чебуречную, и за ним все обсудим, все что я накопал, что в опт есть, а чего еще не внес, и по рюмке чая заодно. Во это дело, вы, Васильевы, всегда молодцы, что ты, что отец, он заметно оживился, я только за. Глава 26. Я накинул куртку и застегнул молнию, а то на улице уже стало холодно, и вышел из кабинета первым, захватив по пути папку с бумагами. Но когда спускался, почувствовал, как в кармане что-то завибрировало. «Ща, на минутку отойду», я направился в сторону туалета, чтобы никто не увидел, что у меня там. Мобила в те годы у опера, вещь редкая, вызовет много ненужных вопросов. «На улице пока покурю», отозвался Верхушин. В туалете я проверил пейджер. На монохромном экранчике горел значок нового сообщения. Я нажал чуть болтающуюся кнопку и его открыл. «В 21:30, у твоего дома, белая газель без номеров. Собаку можешь взять, Т. Это Туркин. Значит, все решится уже сегодня, и решится ли, но мне все равно нужно говорить с Верхушиным. В этом деле нельзя упускать ничего». Даже если на первый взгляд никакой связи нет, народов в Чебуречной с утра почти не было, если не считать усатого мужика в короткой кожанке и мелкого пацана лет 10, сидящих вместе в углу. Отец и сын, они похожи друг на друга. Батя заказал аж 3 чебурека и стакан водки, а у сына в тарелке лежал один чебурек, и в стакане был налит лимонад. Не иначе, как шикуют после отцовской получки на оптическом заводе. Оба довольные, смеются. Не каждый день в это время удавалось посидеть в подобных заведениях простым людям. Хотя странно, почему я решил, что отец пацана работает именно на оптическом заводе. Когда-то его знал, но забыл. Видел его во время налета, или просто сложил цепочку, ведь у работников завода деньги пока есть, а в остальном городе с этим напряг. Ладно, мне пока не до них, надо работать. Мужик мне кивнул, пацан сказал громко «Здрасте». Я поднял руку в ответ и прошел к следаку, который уже занял стол почти в центре зала, но встал так, чтобы видеть вход. На телевизоре у стойки показывали джентльмен-шоу, но что там говорили, совсем не слышно, потому что в зале играла танцевальная музыка. «Счастье есть, его не может не быть», — говорил спокойный женский голос на фоне музыки. «Это что-то дискотечное, такое в это время играло с каждого утюга. Ну, Васильев». Довольный следователь Верхушин посмотрел на меня. Не так часто меня опера зовут на чебуреки, чё я и пошел. У меня так-то жена на обед сегодня очень звала, холодец приготовила. Но пару чебуреков задавлю. Холодец, вот это по-нашему. Она еще горчички заварит, чтобы остренько, как люблю. Следок мечтательно посмотрел вверх, на засиженный мухами потолок. Ладно, чё там у нас, Руэб же на контроле эту серию держит. Твоего отца еще не видел. У него хотел спросить, что и как. Да, у них, там явный след организованной группы. Один из участников банды был из универмага, двое остальных, как они любят говорить, двигались сами, в связях с остальными городскими ОПГ пока не замечены. Но кто-то их прикрывал, кто-то со связями в органах или работающий там. Вот оно что, Верхушин пристально посмотрел на меня. Куртку он расстегнул, снова видно кобуру и щечки рукоятки пистолета, только не стандартные из текстолита, а более темные, сделанные из дерева, еще и с выемками под пальцы. Делали на заказ, такое у нас бывало, пусть и очень редко, зато ПМ теперь выделялся. Мне бы и самому пистолет бы не помешал. Если бы не эта реабилитация, получил бы по рапорту автомат, носил бы его сейчас в сумке за спиной. А есть подозрение на кого-то? Вкратчиво спросил он, внимательно глядя на меня. Кое-что есть. Верхушин – один из самых опытных следаков городской прокуратуры, хотя и выглядит простачком. Помню, что потом он переедет в другой город, не смог продолжать работу здесь, появятся конфликты с руководством и с коллегами, но карьера у него и в другом месте не сложилась, погибнет в автокатастрофе. Только когда, я не помнил, но пометил себе, потому что даже случайности надо проверять. Но хотя что с ним будет сейчас, сложно сказать, ведь это бабочка, машущая крылом и все меняющая, о которой я часто думал в последнее время, будто стала летать совсем без всякой системы. Кое-что уже идет не так, потому что странное дело, этот недавний случай с расчлененкой я все же вспомнил, потому что в первой жизни тогда ездил с Толиком на место преступления, Шухов его все-таки перевел к нам, потому что после гибели Якута в нашем отделении остались только я, с Афиной, собирающейся на пенсию, Устинов, а вот другое двойное убийство, криминальное, такое, от которого у неподготовленного человека стыла кровь в жилах, случившееся в тот же день, почему-то не произошло. И я даже вспомнил об этом только что, совсем случайно, вот прямо сейчас, в Чебуречной. Почему именно здесь, а стоять, понял, что-то вспомнил. Верхушин внимательно смотрел на меня. По нашему делу, не совсем, погоди минутку, я потер лоб, точно, теперь уверен, это из-за того отца и сына, что только что ушли, понял, почему они мне знакомы. Тот мужик точно работал на заводе, но зарплату в тот день не получил, потому что из-за налета со всем этим возник большой бардак, и касса не работала после этого неделю, а перед этим занял денег, и долг отдать не смог. Тот, кто занял денег, ждать не стал, хотя оставалось подождать буквально пару дней, когда кассу вновь открыли, нанял соседа-алкаша, бывшего зэка, тот пришел к ним вечером и встряхнул головой. Мелочи влияют на многое, и мое вмешательство в тот день на заводе что-то изменило. И так изменило, что я это дело даже не вспомнил. Да, что-то явно стало лучше, как с этой семьей, что осталось в живых, но что-то может стать и хуже, это я понимал прекрасно. Надо внимательно следить за тем, что меняется, ведь совсем ничего не менять я не мог, и не собирался. Этот второй шанс выдан не только мне, это меня и воодушевило. Начать можно и с малого, а пока, работа. «Слушай, Олег», — сказал я, — «у тебя ведь тоже есть подозрения». «Какие это?» — он нахмурил лоб. «Принесли тарелку с чебуреками и два наполненных наполовину стакана водки. Я свой пока отставил, следок тоже. А с чего это ты с пистолетом ходишь?» — спросил я. «Следователь прокуратуры с оружием, охота тебя таскаться было в нашу оружейку, утром получи, вечером принеси и сдай, мороки столько, или у тебя на постоянке, ну, надо, на улицах нынче опасно», он свернул плоский чебурек и откусил половину. «Я же говорил», прокурор сказал, «я как-то смотрел один фильм», я хмыкнул, «про следователя прокуратуры, хороший, кстати, таких нынче не снимают, КХМ хотел сказать, такие снимают редко, а во». Удивился он, а есть такой, про следаков, есть. Вот тот следователь однажды сказал знакомому менту, надо было под дурачка косить, чтобы ничего не заподозрили. А мент ему в ответ, как ты делаешь, и следак отвечает, да, как я, ха, мощно сказал. И вот, Олег, не коси под дурака, сказал я серьезнее, я же вижу, что уж кто-кто, а ты точно не дурак. Начальство в случае таких проблем, как с вашей сотрудницей Ирой, на которую напали, скорее всего пистолеты не будет закреплять за личным составом, а наверх отчитается, что табельное выдано. Так что он бы вам стволы таскать никогда не приказал, во избежание, как говорится, лишних проблем. Ха! Верхушин усмехнулся и доел чебурек. А я к тебе давно присматриваюсь, Паша. Вот ты тоже, косишь под молодого и неопытного, но старательного, и вроде лет-то тебе маловато, а хитер ты. И ведь все думают, что ничего из себя не представляешь, а ты потом хоба, то убийство в депо сразу раскрыл. Ирка тогда про тебя весь вечер и говорила, как ты там все делал грамотно. Ничего себе, а потом банду отвлек, продолжил следак. Ведь кто знает, что случилось бы, начни они палить, он уже перестал улыбаться. Так что ты тоже не коси под молодого и неопытного. Ты на кого-то что-то накопал, да, но сначала хочешь выяснить, что знаю я. А вот не надо было пистолетом светить. Я взял горячий чебурек и осторожно откусил. Сегодня они прям необычайно хороши. Надо мужикам сказать, чтобы на обед сюда шли. Давай тогда, Олег, баш на баш. Ты мне, я тебе. Ты первый, раз я тебя первым раскусил. Хе, он взял стакан и опрокинул в себя его содержимое, после закусил чебуреком. Постановление об отказе по материалам тех старых квартир лепил Рудаков. Но это не его лень, он тоже, знаешь ли, принцип «притворись дурачком», чтобы все от тебя отлиз знал хорошо, получше многих. Это совсем не лень. Я тут покопался в этом. Не все так чисто у вас в прокуратуре. Оказывается, я присмотрелся к нему. А у вас будто все в милиции идеально, возразил он. И у нас не идеально, но мы сегодня про другое. Весь расклад ваших внутренних терок мне не нужен. А у Рудакова что? Этот случай не первый. Как-то раз я его поймал на том. Верхушин огляделся по сторонам, что он не просто убедил прокурора подмахнуть отказной, а получил за это денежку, и немалую. И я так подозреваю, что это случалось не в первый раз. Так, протянул я, а это интересно. И он мог просить прокурора утверждать постановление об отказах в возбуждении с этими квартирами, имея в этом свой корыстный интерес, как у нас принято писать. Вполне, серьезно сказал Верхушин. Но вот, ты тогда его поймал, но не дожал, он на меня настучал в областную прокуратуру, а они меня за яйца взяли так, что чуть не раздавили, следок взял следующий чебурек. А потом, едва я разобрался с этими проверками, мне вдобавок дали молотком в подъезде по кумполу и ткнули шилом в пузо. Но вот это, он постучал себя по объемному животу и хохотнул. Родной жирок меня спас, а голова, ну, голова потом прошла. Как говорится, голова не жопа, завяжи да лежи. Опасаешься, что он снова может кого-то подослать, уточнил я. Он даже и не сам кого-то послал, он отмахнулся. А кто-то, кому он помог, мог таким образом рассчитаться. А что касается отказных, то старый прокурор, который недавно уехал в Тагил, верил Рудаку охотно, но в доле не был, поэтому не заложил. Он тогда всех сдавал, чтобы себе срок скостить, а Рудакову повезло, нечего было сдавать. Вот как-то так, Пашка. Я понял, я задумчиво доел свой чебурек. Ну а сейчас он вернулся за старое, он же на пенсии. Ну, работает юрисконсультом в банке «Феникс», как бы мимоходом сказал Верхушин, но я себе это пометил. Ага, вот и возможная связь. Общается со всеми бывшими коллегами и очень хочет найти контакты с новым прокурором. Ну а что, если найдет, легко сможет быть посредником и опять делать отказные или вообще прекращать уголовные дела за отсутствием состава преступления. И, формально, он в прокуратуре больше не работает, не подкопаешься, а денежка капать будет немалая. Баш на баш, напомнил Верхушин, как и договорились. Я полез в захваченную папку бумаг и помимо почти черных ксерокопий запросов и справок, нашел копии фотоснимком с места преступления и моего листочка из блокнота, на котором я делал рисунок протектора. Смотри, Олег, я отодвинул тарелку и положил обе бумажки на стол. Недавно по этой серии был убит Ганс, он же Рустим, он же Рустимов. Да, понял, про кого ты, угу. И вот это, я показал на фото, свежий след от протектора шины у ворот дома, где было обнаружено тело. Свидетели указали, что приезжал белый джип. Я хмыкнул, но стал серьезнее. А вот это рисунок шин с крузака Рудакова, который я срисовал сам, пока он не видел. У него тачка кремового цвета, светлая, спутать с белым легко, особенно в темноте. Похоже, следок кивнул. Один в один, криминалист проверил. Справка будет, я пока попросил ее придержать, чтобы не дошло до Рудакова раньше времени. Потому что прежний следователь, Димка Румянцев, часто с ним видится, и они вместе пьют пиво, травят анекдоты и обсуждают дела. Кто еще про след знает? Верхушин продолжил рассматривать копии. Я, отец и якут, все сошлись на том, что это пока стоит придержать до выяснений. Но раз ты, вижу, тоже подозреваешь что-то, решил поделиться. Ты-то дашь делу ход. И правильно, следок задумался. Значит, надо его брать. Сейчас, он помотал головой, ни в коем разе. Еще неизвестно, кто с ним повязан. Но одному человеку в данном вопросе могу доверять. Новый прокурор еще нигде не засветился, просто не успел бы. Я сейчас пойду к нему, он скидал снимки в свою папку, и мы с ним все обсудим, как это нам лучше провернуть. Я, короче, свяжусь с тобой или якутом, или твоим отцом, чтобы взяли Рудакова по адресу или еще где. Но начну с тебя, само собой. Постановление на арест подготовлю, думаю, прокурор его подпишет. Понял, я протянул ему руку. Не зря тебя все мужики хвалят. С тобой работать легко. А то, Вершинин хмыкнул. Ладно, мы таким макаром еще и сегодня можем все распутать. Ладно, добро, Пашка, созвонимся сегодня. Или увидимся. Лучше увидимся. И если что, я полез в карман за блокнотом. Раздобыл тут пейджер, вот тебе номер. Сразу кидай туда, если потребуется. Ну ладно, тестирование в ЦПД, Центре психологической диагностики, в системе МВД, Это всегда было что-то с чем-то. Хорошо, что сейчас у психолога еще нет компьютера, не придется давить на всякие красные квадратики, где проверяется реакция, выбирать прямоугольники и запоминать цифры на время. Хорошо еще, что решили сделать тестирование у нас в городе, не придется нам ехать в главк, где нас ждали бы долгие беседы с психологами, которые задают вопросы в духе, чем муха отличается от пчелы, а мотоцикл от самолета. Потом долго пытают о личной жизни и мыслях в голове, спрашивая, не слышим ли мы голоса, и между делом прося рассказать, что такое конституция или перечислить фамилии известных мне поэтов. Попутно с этим придется проходить много-много тестов. Там и код, краткий отборочный тест, но это для тех, кого только набирают на работу, и СМИЛ, и матрица Равина, и тесты Люшина, и очень много чего еще. Проходил я все это часто еще в своей первой жизни, и пусть многие вопросы никогда не повторялись, принцип я понял, вот и подсказывал мужикам, что и как отвечать. Чего-то из того, к чему я привык, еще не было, но сам принцип не изменился. Попало не только наше отделение, но и несколько оперов из отделения по имущественным преступлениям. Когда Толик во время налета на завод звонил в ГОВТ и звал подмогу, коллеги из соседних кабинетов откликнулись и поехали с остальными. И раз я применил оружие, то по правилам требовалось проверить психическое состояние всех причастных, а не только мое. Благо, психологичка, приятного вида женщина лет 30, никогда не видел, чтобы на этой должности у нас работал мужик, куда-то постоянно торопилась, и обошлось без нудных разговоров, а полиграфа у нас тогда вообще не было. Сначала мы заполняли длинную анкету, где еще надо было упомянуть всех родственников и где они работают или учатся, при том, что такую анкету мы заполняли при устройстве на работу, а в этой же анкете решали всякие задачки на сообразительность. Зачем получили тесты СМИЛ, где надо было под каждым утверждением надо было ответить утвердительно или отрицательно. Причем смотреть надо было внимательно, ведь некоторые утверждения были сформулированы с подвохом, и можно было попасть. Да их было так много, что голова через какое-то время отключилась даже на простых. «Нет, Толян», — шепнул я, заглядывая к нему в листок, когда психологичка вышла. «Ну кто так пишет? Все наоборот. Читать любишь, боль причинять не любишь, родину любишь, мыслей об убийстве окружающих нет, в школе учиться любил. Правь, быстрее». «Да я перепутал, думал, надо так писать», – прошипел Толя. «Я думал, правь, давай». Закончили не скоро, зато после этого я сразу получил справку, что я сотрудник, лично от кадровички, супруги Шухова, и суровый взгляд от Пегасова, который выдал мне направление в госпиталь. «Когда прибудут результаты тестирования», – проговорил он сквозь зубы, – «там и посмотрим, будете вы работать, Павел Алексеевич, или нет. Если не мы, то кто?» – философски проговорил я и убрал бумаги в папку. «Уже скоро придется их отдавать, если Туркин что-то придумал, а ему придется что-то думать, раз у них идет такая канитель, и они срочно ищут кого-то надежного для своих операций». Вернулся домой, покормил собаку, хотя Сан Саныч думал, что мы сначала будем гулять, ведь такой был обычный порядок. Но турок просил взять пса, и я так думаю для того, чтобы я крутился рядом с этим местом, якобы мы гуляем, а если что, вмешался в операцию. Детали-то я пока не знал. «Гулять потом», — сказал я, пока он совал мне поводок, пока ужинай. А в назначенный час я вышел на улицу, немного прошелся по двору, меня окликнуло несколько парней лет под 20, но вспомнил, что это кто-то из команды Орлова, ждали его самого. Позвали меня с собой, но я сказал, что этим вечером занят по работе. Вскоре они ушли, я прошел вокруг дома, а затем, когда уже совсем стемнело, увидел, как во двор заезжала белая газель. Номера на месте, но слишком уж заляпаны грязью. Людей внутри не видел. Едва мы подошли, как боковая дверь отъехала в сторону. «Садись, Пашка», — позвал меня турок, — «и собаку бери, пригодится для легенды», так и подумал. Внутри сидело несколько крепких парней, ровесников турка. Трое в гражданской одежде, в спортивных костюмах и ветровках, а пятеро в черной униформе с бронежилетами, без опознавательных знаков. Как я понимаю, эта группа прикрытия, в случае проблем напялит маски и возьмут автоматы. Но все равно, лица показали мне все, значит, кто-то решил, что я должен знать всех. «Все готово», — сказал турок и погладил Сан Саныча, который нагло забрался на сиденье рядом с ним и высунул язык. «Хороший пес хороший. давай мне свои справки, у нас есть человек, кто поедет лечиться вместо отпуска, познакомлю тебя потом с ним. И смотри, что от тебя требуется, Пашка. Ты мне ствол лучше подгони, я протянул руку, а то мало ли, не положено, лучше возьми вот это, а мы прикроем. Один из чекистов, сидящих в салоне, подал мне бронежилет. Лучше надеть здесь, потом будет некогда, сказал он. Спорить не буду, мало ли, что пойдет не так. Я начал прилаживать экипировку, турок объяснял, что от меня требуется, а белая газель тронулась вперед, и я ехал с ними. Окна тонированные изнутри завешаны шторками, и темный город, в котором не горели ночные фонари, я почти не видел. Музыки в машине, само собой, не было, оперативники переговаривались между собой вполголоса, а Туркин читал мне инструктаж о моей роли. Я его слушал, кивая и переспрашивая некоторые моменты, и даже мысли в голове меня не отвлекали, а думал я много. За это время, что я оказался в своей молодости, я достиг немалого. Да, события менялись, ведь в них теперь участвовали те, кто должен был погибнуть. Они живут и здравствуют, и этой упрямой бабочке, которую я упорно давлю своим ботинком, приходится с этим мириться. А раз меняется настоящее, то еще пара лет, и будущее может измениться до неузнаваемости. Что-то уже не случилось и не случится, но что-то может произойти раньше, ведь эти события, которые я пытался изменить, не возникали сами по себе, у них были предпосылки, причины. Нехорошие звенья цепочки под названием «судьба» иногда упрямо пытались встать на свое место, но все же поддавались моему напору. И сегодня будет то же самое. Еще предстоит выяснить, кто сегодня собрался стрелять в отца, но я точно знаю, что как минимум один исполнитель уже никогда в него не выстрелит, ведь об этом я позаботился. Но и тот, кто тогда отдал приказ убить отца, теперь немало встревожен. Он явно в панике, что о его планах стало известно. Убийца это понимает, судя по тому, как судорожно он избавлялся от своих же подельников, чтобы через них не вышли на него, но все равно не оставил своей цели. И вот сегодня вторая попытка. Хрена с два, ничего не выйдет. Сегодня я лично буду там и постараюсь взять его, а если не получится, то ликвидирую на месте. И на какие бы ухищрения ни шел этот затаившийся гад, я все равно его достану, ради этого я снова живу и даю шанс выжить другим. И у меня есть достаточно зацепок, чтобы однажды прижать подонка к ногтю. Ведь свой второй шанс я получил не просто так. Ну что ж, поехали.